Гексаграмма 17. Суй. Следование. Рано или поздно рассеется любой туман. Как и опасался Вир Златоруки, байкеры сбились со следа. Они пошли прямо на юг. По всем расчетам, беглецы должны были следовать в этом же направлении, но только восточнее. Вечером первого дня похода поднялся ураганный ветер. Кочевники разбили лагерь с подветренной стороны небольшого холма, развели несколько костерков. Всю ночь сквозь шум бушующей стихии прорывался протяжный, полный нескончаемой тоски вой. Юные воины жались к огню, тревожно вглядываясь в беспросветную тьму. Байкеры старшего возраста спокойно поглощали кровяную колбасу, запивая ее можжевельниковой водой. Байки, сгрудившиеся неподалеку, вели себя беспокойно, то и дело всхрапывали, испуганно ржали. Вир Златоруки успокаивал юных соплеменников, утверждая, что опасность лагерю не угрожает. Судя по всему, выли не волки и не дикие псы, а вердоги. Отродья степных кошмаров, звери чрезвычайно коварны, при охоте действующие на удивление слаженно. Иные особи были столь же умны, как люди. И именно это обстоятельство обеспечивало безопасность ночному становищу. Животные прекрасно знали, кто такие байкеры, и если на одного, на двоих, на троих они могли бы устроить жестокую охоту, то связываться с 35 бойцами сметливые твари не пожелают. Однако далеко не все верили Виру, ведь черные вердоги умели обездвиживать одним только взглядом. Если подобный зверь попадался на пути, то сражаться с ним стоило, несмотря ему в глаза. Это очень тревожило Ури, ведь Хона, его маленькая девочка и двуличный говнюк с дурацким бабьим погонялом могли стать жертвами кровожадных вердогов. Сопляка и не жалко вовсе, но дочура, любимая, единственная дочура, поневоле вместе с дремой приходят старые легенды. На востоке, в нескольких переходах от владений байкеров, стоял самый запретный среди всех городов – родина клана Хандредов. Мертвые Новочек, Шахты, Ростов, Калитва и Таган были раем по сравнению с ним. До Великой Погибели там находился Замок Смерти, и величали его Аэсом. Древние владели тайным колдовством. Они умели извлекать из смерти чудесный огонь. К замку были подведены стальные канаты, по которым сияние и жар шли в города. И ночью было светло, как днем, а зимой дома согревались без печей и костров. Когда разгневанный Харлей изначальный наслал болезнь безумия на байкеров и кеглей, некому стало следить за Аэсом. Чудесный огонь вырвался из проводов и из-за стен замка и поразил людей мором испепеления, иначе называемым лучевой болезнью. А еще из Аэса вышла адская шлюха радиация, у которой между ног пылала неугасимая похоть. Она сходилась со всякой зараженной болезнью безумия тварью и зачинала от всех зверей и людей, но все никак не могла утолить свой неисчерпаемый голод, пока наконец Харлей изначально не спустился с небес и не ударил ее копытом. Радиация упала в реку и, умирая, обмочилась и загрязнила своей скверной воды. С тех пор река получила название Пагубь, а земли за ней – Запагубье. Но даже мертвой адская шлюха творила зло. Из ее чрева вышли твари. Демы появились от случки радиации с летучими мышами. Леопоны – с котами и рысями. Вердоги – с собаками. Харсаты – с лошадьми. Угрени – с рыбами. Аэсы, названные в честь Замка Смерти, с людьми – из баггеров. С тех пор прошел век, и твари, рожденные в дни Великой Погибели, расплодились и разошлись по всей бескрайней степи, напоминая смертным о скорби прошлых лет. Дрема Ури прервалась с первыми лучами солнца. Что-то потревожило его неспокойный сон. Стоял густой туман. Совсем рядом кто-то шуршал травой. Еще не отдавая отчет в собственных действиях, предводитель схватился за секиру. «Тише!» – вождь услышал знакомый голос. Из тумана выплыла фигура Вира Златорукова. Седые волосы его были заплетены в косу, а в глазах читалась строгая решимость. «Баггерхелл, когда же я высплюсь?» – проворчал Ури. «Знаешь, о чем я подумал?» – прошептал кастомайзер, присаживаясь на корточки. «Твоя дочь могла уйти в новочек». «Глупости!» – кряхтя Ури сел. «Это запретный город, а дочура рвется за пагубь». «Да», – согласился Вир, – «но ты не забывай, что ее напарник очень смекалистый малый. Я это понял еще на байкфесте, а он вполне может предложить ей переждать погоню. Ведь мы никогда не пошли бы в город, просто поставь нас на их место». «Там ведь свирепствовала болезнь». «Свирепствовала», – не стал отрицать кастомайзер. «Но если убрать предрассудки, то в городе может быть даже безопаснее, чем в степи». «Наши предания ты называешь предрассудками?» Президент покачал головой. «Вир, ты знаешь, как я тебя уважаю, но иногда ты перегибаешь палку». «Знаю», – кастомайзер кивнул. «Только если бы я не перегибал палку, я не выжил бы в плену у выродков АЭСов. Они меня почитали за великого бога Инготвитраста». Туман вдруг разразился смехом. «Да, Вир, все знают, как тебе пришлось сношать девственницу родок, которых тебе приводили со всего запагубья». Это был голос Непа Дальнозоркого, президента клана вампиров. «После такого с тобой ни одна байкерша не захотела разделить ложе, кроме Чизетты, но она всегда была чокнутой». «Тебе, Неп, просто неведомо такое понятие, как любовь», – угрюмо проворчал кастомайзер. «Да, конечно. Любовь». Из Марио показался смеющийся худолицый байкер с острой бородкой и столь же острым взглядом. «Любовь, что же еще?» «Я рад, что у тебя хорошее настроение, Неп», – сказал Ури. «Только боюсь, я могу испортить твое». Главарь вампиров присел на корточки сзади Вира и, схватив его за плечи, взглянул на президента Денджеров. «Я гляжу, наш великий осеменитель подговаривает тебя отправиться в Новочек. Только наша цель не запретный город, а АЭСы, и я против того, чтобы сходить с пути». «Верно, наша цель за пагуби». Кастомайзер высвободился из объятий Непа. «Но ты сам подумай, три клана из семи, в том числе и твой, родом из Новочека. Неужели тебе, президенту вампиров, не любопытно посетить родину предков? Запагубье – запретное место, но мы туда периодически набегаем. Так чем же хуже любой из городов?» «Брось, Вир!» – Неп засмеялся. «Твои уловки на меня не подействуют. Мы идем на юг, не сворачивая, ибо это наша цель. Походу, в город тоже можно посчитать за подвиг». «Мне, моему клану, да и всем остальным не нужен такой подвиг». «Тогда решим голосованием», – подвел итог Ури, поднимаясь с походной шкуры. «Если мемберы проголосуют за новочек, пойдем на новочек. Проголосуют за пагубь, значит прямиком на пагубь». «Это не по правилам», – воспротивился Неп. «Ты не имеешь права ставить на голосование этот вопрос. Ты сейчас исполняешь волю небесного стального коня Харлея Изначального, и демократия тут неуместна». «Какое архаичное слово «демократия», – заметил Вир. «Что такое архаичное?» – одновременно спросили президенты. «Неважно». Вир заговорчески посмотрел сперва на одного, затем на другого главаря. «Я могу предложить компромисс. Неп, ты ведь пошел в поход не только во имя подвига, но и ради чаши скальпеля косноязычного. Ведь так?» «Я не...» «Постой, не спеши отрицать. Чаша – это великая реликвия». «Что такое реликвия?» – задали вопрос главари. «Неважно». Вир перешел на шепот. «Важно другое. Если мальчишку убьет или захватит в плен кто-либо из клана вампиров, то чаша достанется клану вампиров. Понимаешь, Неп, свою выгоду?» Неп ухмыльнулся. «Вот и я о том же», – воодушевился Вир Златоруки. «Вреда от заезда в Новочек никому не будет». Предводитель клана вампиров поднялся и произнес. «Хорошо, туман рассеивается, и нам пора выдвигаться в путь. Заедем в Новочек. Вреда от этого я не вижу». Когда Неп ушел, Вир шепнул на ухо Ури. А говорил, мои уловки на него не действуют. Байкеры расхохотались. В любом случае, я первым удавлю щенка, так что вреда твоих посулов и я не вижу, сказал Урал громоподобный.